Иерусалим в истории и пророчествах. Сегодня мы заканчиваем нашу серию передач о Иерусалиме. Это последняя передача, посвящена Иерусалиму и его царю. Как мы все хорошо знаем, во время Рождества воздух наполнен песнями о царе, рожденном почти 2000 лет тому назад. Для многих в еврейском народе этот человек, родившийся 2000 лет тому назад, был отвергнут как царь. Однако, израильская победа в 1967 году доказывает, что Израиль не утерял горячего желания ожидать прихода Мессии. В июне 1967 года около 10 тысяч молящихся евреев слышали звуки шофара и две песни – израильский гимн и песню «Я верю в приход Мессии». Единственная надежда для Израиля заключается в приходе Мессии. Что придает людям такую уверенность, которая прозвучала в песнях, спетых у западной стены? Ответ очевиден – Слово Божье. Что же говорит Слово Божье о Иерусалиме и его царе? Мы ответим на этот вопрос цитатами из Слова Божьего. Эти отрывки из Писания показывают, что в будущем в Иерусалиме будет править его царь на троне Давида. Прежде всего, мы видим из Слова Божьего, что это было вечное обещание, данное царю Давиду и его потомкам. Слушайте внимательно, когда я буду читать отрывок из 2 книги Царств, 7 глава, с 12 стиха по 13 и 16 стих. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Бог гарантировал семени Давидову престол царства вовеки. Это безусловное обещание. Оно не зависит от хорошего поведения потомков Давида, ибо предвидело, что семя Давида согрешит. Послушайте стих 14 из этой главы. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих». Единственная причина, почему царствование на этом троне прекратилось, заключается в грехах народа. Однако, их поведение не отменяет этого обещания. Бог сказал: «По милости моей не отниму от него». Вторая книга Царств, 7 глава, 15 стих. Вопреки всем обстоятельствам, существование дома Давида, царства Давида и трона Давида обеспечено на века. В подтверждение этого послушайте слово из 88-го псалма, стихи 4 и 5 и 28 по 38. «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду рабу моему. Навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой. И я сделаю его первенцем превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя его, и престол его, как дни неба. Если сыновья его оставят закон мой, и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои, и повелений моих не сохранят, посещу жезлом беззаконие их, и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него, и не изменю истины моей. Не нарушу завета моего, и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею. Солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». Вы заметили, какими словами описывается бесконечность его правления? Вечно. Престол его, как солнце предо мною, вовек будет тверд, как луна. Мы видим из Слова Божьего, что это царство Давида есть царство вечное. Теперь давайте посмотрим, что говорит Слово Божье о его царе. Исаия, говоря о приходе Мессии царя, объявляет его удивительные титулы и его правление на троне Давида. Исаия 9 глава 6 по 7 стих говорит: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Согласно еврейскому толкованию, этот стих относится к царствованию Мессии. В древнееврейском языке имя включает в себя нечто большее, чем просто отличительный титул. Оно раскрывает характер или природу человека, носящего его. Таким образом, Исаия говорит нам, что ребенок, который родится, будет носить все эти имена. Его именами будут Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности и Князь мира. Согласно Талмуду, слово «шалом», «мир» является именем Бога. И людям запрещается приветствовать друг друга этим словом в подозрительных местах. Иными словами, принц мира — это Бог-человек. Исаия 9 глава, 7 стих предсказывает возрастание и продолжительность его царства. «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». У Исаии в главах 53-59 мы читаем о другой важной миссии царя Мессии. Он должен стать спасителем, искупителем и носителем грехов. Исаия в главе 59 в стихах 16 по 20 говорит так: «И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника. И помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. И придет искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившийся от нечестия, говорит Господь». Исаия в главе 53 стих 12 говорит так: «Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. И к злодеям причтен был, когда, как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Талмуд и Таргумс относят только что приведенные заявления к Мессии. Да, это другая сторона его Мессии. Царь Мессия должен пострадать, чтобы принести спасение Израилю, а также спасение всем, кто поверит. Второй псалм учит нас тому, какими должны быть наши отношения к царю Мессии. Мы должны поклоняться и верить ему. Псалом 2 говорит: «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блажены все упивающие на него». Дорогие друзья, это дело сугубо личное, индивидуальное. Каждый из нас должен поверить в того, которого послал Бог. И, наконец, обратите внимание на отношение Иерусалима к своему царю. Пророк Иеремия говорит: «В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. Иерусалим станет троном Господа для всех народов мира». Иеремия 3:17. У Исаии 2 глава, 3 стих, читаем следующее: «И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима. Из Иерусалима выйдет слово Господне». Воистину, Библия сделает верующими всех нас. Она предсказывает времена скорбей Яковлевых, времена наиболее тяжелых испытаний для еврейского народа. Она также предсказывает возрождение Израиля. Она предсказывает восстановление храма. Она предсказывает приход Мессии, царя во второй раз, с тем, чтобы править в Иерусалиме. Сегодня Господь ищет тех, кто верит и доверится тому, которого послал Бог. Войдете ли и вы в их число?